Дать вам воды? Морин помотала головой. Недавние образы исчезли из поля зрения, точно разбираемые одна с другой детали головоломки. И только тревога засела внутри, колом изо льда и стали. Она попыталась сесть и увидела совсем рядом лицо Джордана, почувствовала его дыхание. Дыхание здорового и чистого человека, лишь в самой глубине его ощущался легкий запах табака. Наверняка это он подхватил ее и осторожно положил на пол, не дав упасть. — Помогите мне, пожалуйста, подняться на ноги. Джордан взял ее под мышки и мягко, без видимого усилия, поддерживал, пока она не встала, после чего он подвел ее к стулу, на котором сидел, когда она... — Ну как? — Спасибо, нормально, все прошло. — Что с вами было? Морин провела рукою по лбу. Хотя оба они уже знали, что с ней творится, ей все равно было стыдно за этот новый, что? Она решила обозвать его эпизодом, потому что даже мысленно не могла смириться со словом «приступ». Я видела еще кое-что. Кристофер Марсалис покинул свое убежище в углу кабинета и вновь сел за письменный стол. Что? Морин показал на разбросанные по полу снимки. Вассер колледж, но не такой, как сейчас, а тот, каким он был раньше. Откуда вы знаете, каким он был? Морин ткнула пальцем в деревья по обе стороны аллеи, ведущей к главному корпусу. Деревья были гораздо ниже. Продолжайте. После секундного колебания рассказ будто покатился по наклонной плоскости. Я бежала по аллее, вот к этому зданию. Потом вдруг очутилась в другом месте с Люси и Снупи. В голове еще был туман, поэтому Морин не увидел, как подскочил на стуле Кристофер Марсалис и каким затравленным взглядом посмотрел на брата. Оба переспросили в унисон. — Люси и Снупи? Морин не уловила в их голосах тревоги, а только удивление. Она торопилась объяснить. — Нет, я не брежу. Я хочу сказать, с двоими в масках персонажами Люзги, Люси и Снупи. На мне тоже была маска. Джордан сел с ней рядом, взял ее за руки. — Морин, извините, я вас перебью. Морин обрадовался этому прикосновению, в котором не было никакой задней мысли. А еще больше ее порадовало то, что он назвал ее по имени. Друг, защитник, человек. Но она далеко не уверена, что даже при его поддержке выдержит эту пытку. Страшно подумать, что рассудок изменяет ей, что из этой бездны она уже не выберется. Ведь в этих миражах ей является не что-то фантастическое, вне места и времени, как бывает в кошмарах. Нет, она погружается в черный омут образов, навеянных самой страшной из всех сущностей — реальностью. Голубые глаза Джордана сумели проникнуть даже за темный заслон ее очков. — Я вам не все сказал. То, что с вами случилось, окончательно сбило меня с толку. Вы знаете мелюзгу? — Кто ж ее не знает? — Да. Так вот, убийца Джеральда и Шандели оставил их трупы в позах, напоминающих персонажей мелюзги. У моего племянника уголок одеяла был приклеен к уху, а палец засунут в рот, как у Линуса. А Шандель Стюарт он посадил к роялю, как Люси, который слушает маленького Шредера. А еще дал нам понять, что его следующей жертвой будет Снупи. Голос Джордана был спокоен и внушал уверенность. Морин восхитился его выдержкой. — Вы сказали, что произошло убийство? —